Роды. Вольф Карлович жил в яйце. Оно выросло вокруг него само много лет назад, а, возможно, десятилетий назад. Он не утруждал себя подсчетами. В яйце время не текло и поэтому не имело значения. Он помнит, как радужная верхушка впервые засияла не то нимбом, не то зонтиком над его беззащитной лысиной. Это случилось некоторое время спустя после Октябрьского переворота. Профессор Лейбе вышел тогда на Воскресенскую, с усилием отворив массивную створку дубовой, крытой блестящим лаком двери Казанского университета. Швейцара в полосато-сине-зеленой форме у главного входа не было уже несколько недель, впервые со дня открытия учебного заведения в 1804 году. Сквозь лес белых колонн увидел бегущую толпу. Люди орали и падали. По ним стреляли в упор скачущие следом всадники. Были ли это новоявленные повстанцы с красными повязками на руках или просто расплодившиеся к тому времени в Казани бандиты, он разглядеть не успел. Но те, по кому они палили, были гражданскими. Баба в клетчатом платке с корзиной. Корзина упала, и из нее покатились на мостовую яйца, лопаясь звездчатыми желтыми кляксами. Женщина в легкомысленном кружевном тюрбане, пара нескладных гимназистов в зеленых мундирах, какой-то нищий с собакой на лохматом веревочном поводке. Собаку прошила выстрелом насквозь, а нищий все волок за собой ее кудлатое тело, не отпускал. Вольф Карлович не успел нырнуть обратно под прикрытие университетских стен. Толпа уже неслась мимо, непрерывно крича. Женщина в тюрбане вдруг театрально вскрикнула и вскинула руки, обняла одну из колонн и медленно поползла по ней вниз. Вольф Карлович мог бы дотронуться до нее рукой, так близко она была. Чувствовал терпкий аромат духов, смешанный с легким, чуть горьковатым запахом пота. Толпа и преследующие ее всадники умчались дальше, к Кремлю, а женщина все оседала, все ползла вниз, оставляя на когда-то белоснежной, а теперь оплетенной паутиной трещин и крапленой выстрелами колонне длинный блестящий красный след. Профессор кинулся к ней и развернул лицом вверх. Узнал. Его пациентка недавно оперировал удаление желчного пузыря. Бросился нащупывать пульс, но по остекленению зрачков уже понимал. Мертва. Помилуйте. Как мертва? А сложная пятичасовая операция. Шестая в его жизни холецистэктомия, такая удачная, без осложнений. Эта женщина еще хотела иметь детей, непременно мальчиков, и муж хотел. Когда ее выписали из университетской клиники, он прислал в благодарность огромный до нелепости букет лилий. Пришлось их выставить на балкон, чтобы не одурманивать запахом все отделение. А вот теперь она сама лежит, пахнет лилиями и мертва. Вольф Карлович вынул из нагрудного кармана носовой платок и стал тереть длинное красное пятно на колонне. Пятно не оттиралось, лишь разрасталось под резкими движениями его сильных хирургических рук. Скоро появились какие-то люди. Унесли разбросанные по мостовой тела, увели профессора. Он все думал, та женщина умерла. Пусть ее не вернешь, но хотя бы это пятно можно оттереть. Следующим утром, подходя к университету, гадал, успели отмыть или нет. Оказалось, было не до того. Пятно зияло на белой колонне, как открытая кровоточащая рана. И завтра, и послезавтра. Он изменил маршрут. Стал делать большой пеший крюк и подходить к университету с другой стороны. Подниматься от рыбнарядной. Но пятно издевалось над профессором. Оно словно оползало колонну и прыгало ему в глаза, распахивало свои объятия, откуда бы он ни подходил к зданию. Оно пахло кровью и смертью, кричало: «Я все еще здесь». Лейбе пытался уговорить университетского эконома побелить колонны. Тот только недобро усмехнулся и покачал головой. Война — не лучшее время для ремонта. Ходил к ректору, доказывал, что кровь на белоснежном лице храма знания скверняет высокую идею образования. Дармидонтов слушал вполуха. Рассеянно кивал головой. На следующий день главный вход был заперт. Профессоров и студентов встречала табличка. «Университет закрыт временно, впредь до особого распоряжения». Самого ректора Вольф Карлович больше никогда не видел. А пятно так и осталось. Не выдержав, однажды вечером пришел с украденным у Груни ведром и мокрой тряпкой к закрытому зданию, попробовал отмыть водой с мылом. Но за прошедшее время кровь намертво въелась в побелку. Пятно чуть побледнело, но не ушло. Разозленный до нельзя Вольф Карлович в приступе отчаянного бессилия швырнул в него тяжелым ведром. Острое ребро ударило в гладкий ствол колонны и выбило из нее кусок штукатурки размером с ладонь. расчертив белую поверхность острозубчатыми молниями трещин. В этот момент оно и появилось впервые. Яйцо. Нежно и переливчато засияло над профессором тонкой полусферой размером с Грунину плошку для оттаивания творога. Светлое, легкое, необычайно уютное, оно приглашало примерить себя как шляпу. Заинтересованный Лейба был не против. Он позволил себе едва заметно вытянуть шею, и яйцо почувствовало, приблизилось, опустилось на макушку. Мягкое тепло разлилось от темени к щекам, подбородку, затылку и дальше по шее, в грудь и в ноги. Профессору внезапно стало как-то пронзительно спокойно и светло, будто вернулся в лоно матери, будто не было войны, ни рядом на улице, ни в стране, ни где-то в мире. Не было страха, не было даже печали. Яйцо было почти прозрачным, с легкой радужной примесью. Сквозь его светящиеся стенки, доходившие до уровня подбородка, Вольф Карлович видел университетскую площадь, сияющую чистотой под золотыми лучами солнца, никуда не спешащих, почтительно ему улыбающихся студентов, сверкающие незамутненной белизной абсолютно гладкие колонны. Кровавого пятна не было. «Майн Гот!» — благодарно прошептал Вольф Карлович и отправился домой, бережно неся яйцо на голове. Пару раз его чуть не сдуло, но профессор понемногу научился им управлять. Каждый раз, когда налетал порыв ветра, Вольф Карлович напрягал волю, и яйцо оставалось на макушке. Оно читало его мысли и слушало желаний. Выяснилось, что яйцо чрезвычайно умно, пропускает звуки и образы, приятные профессору, и намертво блокирует все, что может доставить ему хоть малейшее беспокойство. И жизнь внезапно стала хороша. «У вас веселое настроение», — пыхтела Груня, натирая полы в коридоре густым воском из старых, до переворотных запасов. «Весна?» — многозначительно и кокетливо улыбался профессор, удерживаясь, чтобы не шлепнуть ее по круто задранной вверх филейной части. Никогда себе этого не позволял с прислугой, а тут вдруг заиграла кровь. «Сегодня на озере еще троих зарезали, слыхали?» «Господи, на все твоя воля!» — крестилась Груня, не поднимая раскрасневшегося лица от сверхающих тяжелым масляным блеском половиц. «Да-да, прекрасный день», — бормотал Лейб, ретируясь в кабинет. Обезумевшие от страха соседи, беспрестанные митинги на улицах, бесконечные отряды военных в городе, перестрелки, ночные пожары, участившиеся убийства на Черном озере, сменяющие друг друга в городе красногвардейцы и белочехи, высыпавшие из всех щелей рвань и нищета, оголтелые мешочники, оккупировавшие татарскую столицу, все это перестало его пугать или раздражать, потому что он не видел. Когда по принятому в августе 18 года декрету Совнаркома о правах приема в высшее учебное заведение вместо дерзких и заносчивых студентов в фронтоватых зеленых кителях в открывшийся наконец-то университет тысячами хлынули крестьяне и рабочие, молодые и не очень, обоего пола, по большей части не имевшие начального и среднего образования, а, проще говоря, безграмотные, профессор ничуть не смутился. Зашел в аудиторию, битком набитую шумно сморкавшимися и с треском почесывавшимися новоявленными слушателями, протиснулся к доске, наступая на чьи-то лапти, сапоги, босые ноги, корзинки с едой, узелки, картузы, встал у доски, кротко улыбнулся и начал рассказывать о циклических изменениях эндометрия человеческой матки. Когда вместо традиционного индивидуального экзамена для непривычного к такому делу красного студенчества ввели вахтовый метод, Вольф Карлович и брови не повел. Любезно принимал представителя группы. Тот, конфузясь и краснея, протягивал Лейбе кипу зачетных книжек, мямлил невнятный ответ на экзаменационный вопрос, путая аденоз с атеизмом, искренне относя герустизм к малоизвестным ответвлениям христианства и с лихим негодованием задвигая менархи в один коренной ряд с противной ему пролетарскому сознанию монархи, профессор одобрительно кивал и ставил отметку «удовлетворительно» во все зачетки. Вахтовый метод предполагал одного экзаменуемого и одну коллективную отметку на всех. Коллеги, бывшие заслуженные, ординарные и экстраординарные профессора, перемешанные к тому времени в один испуганный человеческий винегрет без различия в званиях и степенях под общим безликим названием «преподавательский состав», поражались произошедшим в нем переменам. Скоро по университету поползли слухи, что профессор Лейба, как бы это помягче выразить, немного не в себе. Но ректоров, сменявших друг друга в те годы с поистине революционной, кавалерийской скоростью, умственное состояние профессора Лейбы беспокоило меньше всего. Не беспокоили и они, ректора, профессора Лейбы. Благодаря яйцу он их попросту не замечал. На изредка случавшихся общих собраниях Он встречал лишь тех, кого хотел видеть. В сверкающем тысячами свечей и зеркальным паркетом большом университетском зале ему по-прежнему дружески улыбался из президиума ректор Дормидонтов. Важно кивали со своих мест в партере бородатые меценаты. По-отечески щурился с бордового позолоченного кресла в первом ряду государь-император, баловавший заслуженное учебное заведение довольно частыми визитами. Пожалуй, профессор Лейбе был единственным, кто остался трудиться в императорском Казанском университете. Все его коллеги давно перешли служить в Казанский государственный университет. Вот оно какое было. Яйцо. Так получилось, что из-за него профессору пришлось отказаться от практики. Выяснилось, что яйцо и практическая медицина абсолютно несовместимы. Читать лекции или обсуждать диагнозы можно было и со скорлупой на голове. Но для того, чтобы осмотреть больного, требовалось непременно ее снять. Сквозь плотные милосердные стенки профессор не видел болезнь, а наблюдал пациента крайне упитанным и пышущим здоровьем. Поначалу Вольф Карлович пытался заниматься эквилибристикой. Снимал скорлупу на пару минут во время осмотра, затем снова торопливо надевал, при повторном осмотре опять снимал. Операции проводил без яйца, и это стало для него настоящим мучением. Успевшая избаловаться психика Вольфа Карловича страдала от тех, казалось бы, вполне невинных фраз, которые проскакивали за время операции в речи ассистентов или наблюдающих студентов. Удивительным образом профессия, ранее дарившая наслаждение и восторг, неожиданно стала причиной боли и страдания. Скоро Вольф Карлович почувствовал, что яйцу подобное жонглирование не нравится. После очередного обхода в клинике, много раз снятое и вновь надетое на голову профессора, оно становилось мутным, сияние его грустнело и тухло. Однажды после операции Лейба даже испугался, заметив на гладкой поверхности тонкие волоски трещин, но тревога оказалась напрасной. Стоило поносить яйцо, не снимая несколько дней, как трещинки затянулись. Однако проблема была очевидна. Яйцо ставило его перед выбором. И профессор сделал выбор в пользу яйца. Отказался от практики в клинике, перестал принимать на дому. А некоторое время спустя, без малейшего сожаления, покинул и университетскую кафедру. Преподавание не доставляло более такой радости, как наблюдение идеального мира через спасительную скорлупу. В благодарность яйцо помогло Вольфу Карловичу стереть все неприятное не только из настоящего, но и из прошлого. Память очистилась от больного и скверного, и минувшее стало таким же светлым и безоблачным, как настоящее. В собственном представлении он так и остался уважаемым профессором, востребованным и успешным практикующим хирургом. Он находился в постоянном и радостном убеждении, что свою последнюю операцию провел вчера, а следующую лекцию читает завтра. Вольф Карлович не заметил перемены в собственной квартире. Шумных и обогащенных многочисленным потомством подселенных жильцов, исчезновение большей части фамильного серебра и мебели, отсутствие отопления зимой и отключение газа в рожках. Он жил, не покидая отцовского кабинета и направляя скупые остатки душевного тепла на любимого и беззаветного друга, верного и единственного спутника, на драгоценное яйцо. Иногда просыпался по ночам в страхе, не пропало ли. Нет, яйцо не пропадало. Наоборот, постепенно росло и крепло, все теснее прилегая к хозяину и срастаясь с ним. Из достаточно плоской верхушки выросли стенки, плотнее и надежнее закрывая Вольфа Карловича от окружающего мира, сначала по грудь, затем по пояс. Видимо, скоро яйцо должно было вырасти во всю его длину тела и замкнуться. Что будет после, профессор не знал. Наверное, наступит абсолютное счастье. Впрочем, изредка все же случались моменты, заставлявший Лейбе не снять, нет, но ненадолго высунуть кончик носа из-под скорлупы, глянуть одним глазком на настоящий мир. Какой-то беспокойный колокольчик иногда взвякивал тонко и тревожно в уголке его сознания. Профессор удивленно озирался, высовывал голову из-под большого и надежного яичного купола в окружающий мир, как разбуженная черепаха. Что такое? Что случилось? Чаще всего уважаемый колокольчик вызывал его к пациентам. Выглянувший на мгновение Лейба видел больного, пугался и тут же втягивал голову обратно. Но цепкий мозг уже успевал поставить первичный диагноз или выдвинуть пару гипотез, начинать раскручивать маховик рассуждений. «Стоп!» — приказывал себе профессор. И старался поскорее закопать воспоминания об этих моментах где-нибудь на задворках памяти. Он желал бы вырвать этот несносный, мешающий его покою колокольчик из своей головы, но не знал, где он находится. Впрочем, со временем звон раздавался все реже. Была надежда, что скоро затихнет навсегда. Яйцо и профессор были счастливы друг с другом. Совместная жизнь их текла неспешно и ровно. Так неумолимо катится в лузу направленный умелой рукой бильярдный шар. Как вдруг? Твердый встречный удар кия. Неделикатный визит молодой экзальтированной особы, страдавшей, по всей видимости, бесплодием. Это событие придало их совместному существованию иное направление. Жизнь Вольфа Карловича неожиданно стала более разнообразной и насыщенной, но оттого не менее приятной. Немного подуставший в затворничестве, профессор наслаждался переменами, наблюдая их сквозь прочные прозрачные стенки яйца, доходившие к тому времени уже до уровня колен. Из университета прислали за ним шикарное, сверкающее черным лаком и хромированными ручками авто. Салон его был умопомрачительно мягок, а ход плавен и одновременно стремителен. Само здание Императорского Казанского университета за время отсутствия в нем Вольфа Карловича подверглось существенной перестройке и стало практически неузнаваемым. Опытный глаз профессора угадывал в резких линиях новой архитектуры остатки старых и столь милых его сердцу деталей и очертаний. Изгиб парадной лестницы, полустертый барельеф с двуглавым орлом на стене, праздничную узорчатую кладку паркета, мелькнувшую в створе открытой двери хрустальную люстру. Сопровождавшие его теперь повсюду студенты были неизменно вежливы и скупы на слова. Эта до слез трогательная, скромная молчаливость умиляла его более всего. Не читая их дерзким разговорчивым предшественникам, готовым высказать свою точку зрения на любой мельчайший вопрос или вступить в спор по самому ничтожному поводу. Поразила его и их деловитая сосредоточенность. Студенты торопились по мраморным ступеням и длинным коридорам так энергично, даже отчаянно, словно были готовы взорваться от переполнявшей их тяги к знаниям. Выяснилось, что зеленые студенческие кители заменили на серые, с поперечными нашивками на груди и широкими петлицами, в которых учащиеся носили знаки отличия, видимо, в соответствии с курсом обучения или успеваемостью. Серым стало и профессорское обмундирование. Впрочем, никто Вольфу Карловичу не пенял на его синий мундир старого образца, за что он был очень признателен новому руководству. С ректором он познакомился в первый же день. Некто Бутылкин на вид несколько простоват и чересчур прям в общении, но обаятелен, этого не отнять. К тому же оказался большим германофилом, вел с Лейбе длительные беседы о немецкой политике и экономике. На этой почве они с Вольфом Карловичем сошлись довольно близко, и ему было искренне жаль покидать гостеприимные стены Альма-Матер, когда долг призвал профессора возглавить большой военный госпиталь. В расположенный у самого Кремля госпиталь его везли по Воскресенской, в окне автомобиля мелькнул спуск к Черному озеру и краешек его дома. Какое счастье, что у него есть Груня, в который раз вздохнул Лейбе. Она присмотрит за квартирой, пока он занимается государственно важными делами. О том, что вверенный ему госпиталь имеет огромное, даже стратегическое значение, ему сообщил интендант во время длительной экскурсии по бесконечным госпитальным коридорам. «Прошу вас не беспокоиться, господин офицер», — уверил Вольф Карлович. «Сделаю все, что в моих силах». И он сдержал обещание. Поселился тут же в одном из госпитальных отделений, чтобы не тратить время на поездки домой. Сутками пропадал в операционной. Не спрашивал себя, кто сейчас воюет и с кем, его это мало интересовало. Его дело было оперировать. Вытаскивать пациентов из смертельной бездны, не давать жизни покинуть их слабые, искореженные выстрелами орудий тела. Вольф Карлович воевал на стороне жизни. Не выносящий открытого восхищения и лести, профессор вынужден был терпеть восторженные взгляды одной из медицинских сестер. Она часто смотрела на него долгим распахнутым взглядом, и он ясно видел, как расширялся при этом в глубине ее зеленых глаз черный зрачок. Возможно, она была в него влюблена. В этом не было ничего необычного. Ассистентки и сестры часто влюбляются в хирургов во время операций. Длительное пребывание рядом, практически лоб к лбу, максимальное напряжение физических и душевных сил. Все это вызывает у операционной команды сильные неконтролируемые вспышки ярких эмоций, которые молодое неопытное сердце может легко принять за глубокие чувства. Вскоре командование решило осуществить переброску госпиталя в тыл, а Лейбе назначить директором эшелона. Трепеща от волнения и гордости, он согласился. Его заботам были поручены 14 вагонов. 5 из них с тяжелоранеными, 6 с ранениями средней и легкой тяжести, 1 операционная и сортировочная, 1 аптека, совмещенная с хозяйственным блоком. В отдельном вагоне располагался персонал и охрана состава. В собственном купе Лейбе бывал редко. Спал там урывками, вернее, валился на матрас и забывался мертвым сном. Работа отнимала 24 часа в сутки. Он трудился как черт. Он горел на работе. Эшелон мчался по пылающим лесам и выжженным дотла степям, через бурные реки, подымящимся и взрывающимся за ними мостам. Вольф Карлович с черным от сажи лицом и всклокоченными волосами крылатым демоном носился по вагонам, отдавая команды, ругая нерадивых медбратьев, давая советы линейным врачам, подбадривая пациентов. Он возникал в операционной как вихрь, как вспышка молнии, и вот уже вздыхали облегченно врачи, улыбались санитары, и пациенты переставали кричать, и зеленоглазая медсестра поднимала на него трепетные оленьи глаза. Он давно заметил, что она беременна. Подлый колокольчик противным звоном вызвал его однажды в реальный мир, и опытный глаз профессора ухватил в облике сестры особы, пока еще неуловимые для остальных признаки будущего материнства. Лейба даже сообщил об этом навестившему ему однажды нерадивому ученику Чернову, нагнавшему эшелон для пересдачи экзамена. Беседа с Черновым не принесла удовольствия. Профессор не любил студентов, в глазах которых не видел готовности отдаться медицине так же страстно и самозабвенно, как он сам. Однажды эшелон захватила вражеская армия, и профессор, натруженный отеческой рукой, благословил несколько десятков мужчин и женщин бежать из плена, разыскать своих и доставить написанное его рукой донесение с просьбой об освобождении. Операция прошла успешно, скоро поезд был отбит у врага. Вольф Карлович даже уронил крупную слезу, когда освобожденный состав вновь побежал по рельсам навстречу опасностям и приключениям. Вот тогда он заметил, что во время этого славного путешествия яйцо стало расти с невиданной доселе скоростью. Его стенки утолщились и окрепли настолько, что могли бы, наверное, выдержать сильный удар. Их прозрачность приобрела достаточно сильный радужный оттенок, слегка искажающий зрение по бокам, а свечение стало ярким и мощным. Яйцо уже почти касалось пола, накрывая Вольфа Карловича полностью до пят. Выглядывать из-под него на звон колокольчика стало крайне затруднительно. Перед сном профессор каждую ночь с душевным трепетом думал о том утре, когда он проснется и обнаружит стенки яйца, замкнувшимися под его ступнями.